Шагать доставляло Йозефу Кнехту радость. Он уже годами не путешествовал пешком. Да, когда он пытался напрячь свою память, ему казалось, что последним его настоящим пешим походом был тот, что когда-то привел его из монастыря Мариафельс назад, в Касталию, в Вальдзель, на ту годичную игру, которая была так омрачена смертью его превосходительства, магистра Томаса фон дер Траве, и сделала его самого кнехта преемником умершего. Обычно, когда он думал о тех временах, и уж подавно о годах студенчества и бамбуковой рощи, у него всегда было такое чувство, словно он глядит из голой, холодной каморки на широкий, веселый, залитый солнцем простор, на что-то невозвратимое, похожее на рай. Такие мысли, даже если в них не было грусти, всегда вызывали образ чего-то очень далекого, иного, таинственно празднично отличающегося от нынешнего дня и обыденности. Но сейчас, в этот ясный, светлый сентябрьский послеполуденный час, когда все вблизи цвело густыми красками, а дали были чуть дымчатыми, нежными, как сон, синефиалковыми, во время этого приятного странствования и праздного созерцания то давнее пешее путешествие не казалось далеким раем по сравнению с унылым сегодняшним днем. Нет, сегодняшнее путешествие и то давнее, сегодняшний Йозеф Кнехт и тогдашний, были похожи друг на друга, как братья. Все стало опять новым, таинственным, многообещающим. Все, что было когда-то, могло вернуться, и могло произойти еще много нового. Так день и мир давно уже на него не глядели, так беззаботно, прекрасно и невинно. Счастье свободы и независимости пробирало его, как крепкий напиток. Как давно он не знал этого ощущения, этой великолепной, прелестной иллюзии. Подумав, он вспомнил час, когда на это его сладостное чувство посягнули и наложили оковы. То было во время разговора с магистром Томасом под его любезно ироническим взглядом, и он хорошо помнил жутковатое ощущение этого часа, когда он потерял свою свободу. Оно было не то чтобы болью, не то чтобы острой мукой, а скорее страхом, тихой дрожью в затылке, предостерегающим теснением в груди, перемены в температуре и особенно в темпе всего ощущения жизни. Страшное, щемящее, удушающее чувство этого рокового часа было сегодня возмещено или снято. Вчера на пути в Гирсланд кнехт решил — не жалеть ни о чем, что бы там ни случилось. А сегодня он запретил себе думать о деталях своих разговоров с Александром, о своей борьбе с ним, своей борьбе за него. Он был целиком открыт чувству успокоенности и свободы, которая наполняла его, как наполняет крестьянина после трудового дня, радость заслуженного отдыха. Он знал, что он от всего укрыт, свободен от каких-либо обязательств. Знал, что сейчас он совершенно никому не нужен и от всего отрешен. Не обязан ни работать, ни думать. И светлый яркий день обнимал его, мягко сияя, весь перед глазами, весь наяву, без требований, без вчера и без завтра. Иногда кнехт блаженно и тихо напевал на ходу какую-нибудь походную песню из тех, что они когда-то в Эшгульце пели на три или на четыре голоса во время экскурсий, и светлые мелочи веселого утра жизни всплывали у него в памяти, и звуки оттуда доносились до него, как птичье пение,